Дерзкие слова немедленно доходят до императрицы с соответствующими комментариями. И не успевший доехать до Нижнего Новгорода Петр Михайлович получает царское предписание отправиться в ссылку в одну из его деревень. Анна Иоанна согласна с новым фаворитом. Беспокойное и требовательное бестужевское семейство лучше держать подальше от столицы. 29 августа 1737 года, день, когда Бестужев-старший получает разрешение покинуть деревню и поселиться на свободе в Москве или в любой из своих вотчин. Императрица в своей милости ссылалась на верную службу сыновей, ради которых снисходило облегчить положение отца. О старых отношениях ему следовало навсегда забыть. Церковь в Гаретове приобретает престол усекновения главы Иоанна Предтечи, на празднование которого приходится освобождение Бестужева-старшего. Свобода, пусть относительная, заслуживала подобной траты. Украшенная церковью и парковыми затеями, Гаретова меньше всего походила на место жестокой ссылки. Другое дело, в какие условия был поставлен в нем великий канцлер и каким образом сумел эти условия преодолеть. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. «Мы всегда были рады видеть вас своим сотрудником, господин Бестужев. Ваша верная служба нашему королю в бытность его величества курфюрстом Ганноверским дала вам все основания и права стать посланником Англии при русском дворе. Вы были превосходным посланником». И, полагаю, не имели оснований быть недовольным королевскими милостями. Ни в коей мере, милорд. Что же явилось причиной прекращения вашей службы через каких-нибудь 3 года? Мы рассчитывали, что наше сотрудничество будет длительным и благотворным. Я говорю о действительной причине. Ваш откровенный ответ, на который мы рассчитываем, войдет продолжением в вашу безукоризненную службу. Боюсь, что не располагаю достаточными данными для такого ответа. Формальная же сторона — таково распоряжение моего государя. Петр потребовал вашего возвращения в Петербург в данный момент и отказа от английской службы. Не исключено, что то, что заслужило вашу благосклонность, милорд, и послужило причиной моего перевода с поста посланника. Это ваше предположение или уверенность? Скорее, предположение. И ваше новое назначение — обер-камер-юнкер двора вдовствующей герцогини Курлянской. Тем самым вы окажетесь под началом собственного отца. Это не худший вариант выражения царского неудовольствия, милорд. О, несомненно, но значит все-таки недовольство. Положение камер-юнкера Курлянского двора и посланника английской короны в Петербурге слишком несопоставимы. Вы правы и не правы, господин Бестужев. Курляндия после свержения герцога Фердинанда — поле для розыгрыша политических интересов. Ни одна из держав, чьи интересы затрагивает этот уголок Европы, не останется равнодушной к событиям, которые могут в ней разыграться. Вы не думаете, что присутствие вашего отца там уже представляется царю Петру недостаточным? Лишение прав Фердинанда вызвало к жизни новую, вполне жизнеспособную силу — правление высших советников герцогства. Не шутите, господин Бестужев. Коллегиальность власти, ее добровольное разделение между многими — благодатная почва для роста честолюбий, которые все равно закончатся чьим-то диктатом. Не уверяйте, что советники могут предпочесть власть одного из своей среды появлению постороннего и не втянутого в местные интриги государя. Я не настолько знаком со сложившейся в Курляндии ситуацией. Но вы ее узнаете. И тогда непременно обратите внимание на то, что ваш отец во всех намечаемых им вариантах брака вдовствующей герцогини Курлянской имеет в виду усиление влияния Пруссии. Это нас огорчает. Как и русское правительство, милорд.